Алло, а это телефон АТС? Пошел-ка ты нахуй! Тогда знаете. Амуны. В вашем распоряжении самые современные демократизаторы, пистолеты, 70 тысяч наименований. Гранатомет есть, огнемет без проблем. Нет денег, бери в кредит. Мочи сейчас, плати потом. Специальное предложение. При покупке одного АК-47-3 осколочной гранаты в подарок. Слышите звонок? Это они. Приготовься заранее, выживает только сильнейший. Посети орденоносный интернет-лабаз имени Валерия Павловича. Amnation.net. Защити свои права. Пранк-ФМ. А что это такое, блядь? Слушайте Пранк-ФМ, с вами. Да. Ну ладно, ладно. Пранк-ФМ. Это радио? Я буду слушать. Пранк-ФМ. Слушай, давай. Слушай, вот, понял. Пранк-ФМ. Ну что, наслужился, нет? А Пугачев, может? Ну что, наслужился? Нет. А руки сделать? Давай. Я иногда так матом не ругаюсь, как она, понимаешь? То есть мне это как бы... Я говорю, нахуй она вообще нам нужна вообще в комьюнити, ребята? Давайте ее сливать. Это мое комьюнити, московское комьюнити, которое я создаю в течение полутора лет. Я за него переживаю. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Я... за него переживаю. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Я за него переживаю. Я говорю, нахуй она вообще нам нужна вообще в комьюнити, ребята. Это мое комьюнити. Москва. московское комьюнити. Это мое комьюнити. Московское комьюнити. Это мое комьюнити. Московское комьюнити. Я говорю, нахуй она вообще нам нужна уже в комьюнити, ребят. Это мое комьюнити. Московское комьюнити. Это мое комьюнити. Московское комьюнити. Это мое комьюнити. Московское комьюнити. Я за него переживаю. Это мое комьюнити. Московское комьюнити. Это мое комьюнити. Московское комьюнити. Это мое комьюнити. Московское комьюнити. Я за него переживаю. Классика пранка, только на Пранк FM. Я тебе записан. Я ему даю. Не попал, удаю. Дело, не попал. Твои мальчики, дело, вчера. О, это будет классика жанра. Ну давай, голубой, позабавляйся. Боров-то твой проклятый, а ты стрижешь, ты проклятый. А над ним проклят. Теперь петь будем, и спать все будем, и будешь кукарекать жопой. Поесть, да? Давай, поешь! Открой пасть, я тебе встан! Заварганю с лопатой, говна тебе! Этот вечер ты доебалище мне по сантиминет сделает. Душу лечи. Что ты говоришь? Ну, поняла. Такси. Притормози, притормози. Блядь, ебаная. Ты отвези меня. Пизду. Где будут рады мне всегда. Хуй в рот, на. Всегда. Хуй на. Ты пошел ты нахуй! И не спросят... Ты что, ебанутый? Где? Где? Пиздец! Меня носит... Сука ты ебаная! Там, что тебе, ебло-жопа? Я-то знаю... Ясно, ты с белка. Не знаешь даже. Все... Всего... Понимаю. Пошумел, камыш, ебло-жопа разорвалась, блядь. Ах, твоя ебло-жопа разорвалась. Ну, а что ты там кончаешь, что ли, блядь? Ну это ебло-жопа. Ох, блядь. Тяжелый случай. В Москве полночь. Пранк FM. Пранк FM. Ты опять все-таки выходишь на свет подъезд. 10 минут рока с Акумичем. ЖД, ЖДЖ, 10 минут рока с Акумичем. ЖД, ЖДЖ, 10. опять все-таки выходишь на подъезд. 10 минут Рока с Акуличем. ДЖД, ЖДЖ. 10 минут Рока с Акуличем. ДЖД, ЖДЖ. Вообще дыры идет. ты шепчешь, блядь, так вот? Ты прав. Я говорю, говори ты, ёбаный урод, они шепчи. Шептун, блядь. И шепчи. Разговаривай, как я разговариваю. Чё ты шепчешь? Чё ты шепчешь, блядь, так вот? Меня зовут Пиздопидор. А меня Спидовая. Давай, ты говори, говори. Я пишу. Роба. Роба, роба, роба, роба, волосатая, жопа волосатая. 2-2-6-8-0-3. Сыночек, Серёга. Вот посмотри. Я выебу внучку, блядь, топором добра любого. Сенечка, ты ещё давно молчишь и билетик. Заправка. Меня тут что тебе надо? Ты звонишь, а? Папа-папа-донок, ты проклятый. Сиди меня в жопу. Иди раз, голубой. Василий Васильевич, ты проебёшь, Ника? Милый, ты понесёшь. Тебе поебало тут надо тут сдать. Подъем! У тебя не все хломать. Все! Телефон не выключай. Вот и все, положи трубку. Слушай, песню, ладно? Ну, долбоёб, ты меня смеши. Может, долбоёшься? Или подлетишься? Ты тот, ты мой... Меня сталкивай, ебут. Спасибо тебе. Что я проститу? Раскрой мою жопу. Я с этой силкой прогнищить пониже. Блин, пахнет со мной. Ну вот подойдешь, а то у вас и все. Застань жопу парень, а вот фиге слов. Дурак, сука. Ты что-то на плечку держал. Ну что ты там с рюком? Так, не ебло. Ну вот я не знаю. Дело, блядь, дело. Я тебе говорю, сука, на выбор пятой. Мистер Лава-Лава, а? Готовь жопу, ты, хуй. Зубы колышки, раком золушку, да паром бабушку, да паром бабушку, да паром бабушку, да паром бабушку. Вот у меня люди спят. А меня это не ебёт. А меня это не ебёт. А меня это не ебёт. А меня это не ебёт. Говори, говори. А меня это не ебёт. Говори, говори. Давай, говори. Говори, говори. А меня это не ебёт. Говори, говори. Давай, говори. Говори, говори. А меня это... Говори, говори. Говори, говори. Ебёт. Говори, говори. Говори, говори. А меня... Говори, говори. Говори, говори. Ебёт. Говори, говори. А меня. Говори, говори. Говори, говори. Давай, говори. А меня. Говори, говори. Говори, говори. Давай, говори. Как тебя зовут, по-нормально? Ну и Пашка зовут. Валерий Пар. Валерий Пар. Валерий Пар меня зовут. Валерий Пар. Валерий Пар. Валерьон, Валерьон, да? Валерьон, Валерьон, да? Валерий Пар меня зовут. Валерий Пар. Дядя Валерий. Валерий Пар меня зовут. Валерий Пар. Дядя Валерий. Ты хочешь нормальному жить? Конечно. И ты нахуй просто жизни дать. А подари. Давай. И ты хочешь нормальному жить? Конечно. И ты нахуй просто жизни дать. А подари. Давай, Кейс. Ой, бля. Вот ты пищу. Ты моя, ты знаешь? Улица Селикосвековская, дом 268, квартира 1 200 000. Добролюбова, 25А, корпус 2, квартира 26, а там 4. Вот подъезжай. Я в лес веду с топором. Вот готов. Сейчас утекается время. Я тебя определил этой жизни, блядь, конкретно. Да я вас теперь их вот точно выебу, точно выебу, точно. Фашисты, здравствуйте! Цоколор, цоколор, цоколор, войти! Цоколор, цоколор, цоколор, войти! Цоколор, цоколор, цоколор, войти! Цоколор, цоколор, цоколор, войти! Заткнись, проседушка! Цоколор, войти! Заткнись! Понял, нет? Цоколор, заткнись! Понял, нет? Закрой свой ебало! Фальшист! Заткнись! Понял, нет? Закрой свой ебало, вонючий, блядь! Я буду тебя искать. Ты моя, ты знаешь? Я буду снова.

неделю целую. Чего? Вы мне целую неделю звонили. Куда? В дверь. Пиздец нахуй, блядь. Почему? Идите нахуй. Да вы зачем звонили-то? А ты хули ты звонишь? Вы мне звонили и записку оставили. Тебе нечем заняться. Да почему? А вам нечем? Ну вставь себе в анал трубочку. Какую? И набирай жопу. Я тебя жопой научу дышать. Как это? И деснами дышать, блядь. Ну зачем вы звоните-то мне? Ты что, деснами хочешь научиться улыбаться? Ну вы звоните и научиться деснами и убегаете. Зачем это делаете так? Ты как? Хочешь научиться улыбаться деснами? А вам не стыдно? Что стыдно? Ну звонить мне. Куда? В дверь. Ты долбанутый, что ли? Ну вот, вам нечем заняться, что ли? Не полечись тогда. Я тут при чем? Ну зачем вы делаете это? Если у тебя из жопы течет, то за шею, блядь. А вам делать нечего? Да. Алло. О, блядь, опять ты, пизда-пидор. Ну вот, почему вы это делаете? Зачем? Что? Объясните мне. Я не понимаю, ты что, с жопой разговариваешь? С жопой? Что ты все нюхаешь-то? Понюхай мою жопу сзади, пахнет чем она? Не знаю. Ну вот не знаю. Хули ты пиздишь-то? А зачем вы звоните? Куда? Мне в дверь. Записку я нашел под дверью. Какую записку? С этим телефоном. Ну ты ей жопу подать. Ну долбоеб, а? Ты меня смешишь. Да ты ебанутый. Какая 15-я квартира? Ты что несешь? Ты скажи, что ты хочешь, я тебе скажу. Зачем вы звоните мне? Куда? В дверь. Иди ты в пизду! Ебанутый, сука. Какой? Алло. Да. Ну вот зачем вы это делаете? Вам не стыдно? Что? Звонить мне. Куда звонить? В дверь. Какую дверь? В 15. Я знаю, кто живет в 15 квартире. Кто? Там не ты живешь. Не ты. Я там живу. Не ты живешь, там жить Мазмитна. Кто? Хуй пальто. Я не знаю таких. Тебе нехуй делать, что ли, а? Ну займись-то делом. Иди жопу подмой. Хуй свой почисть. Не, ну у меня записка под дверью была. Тебе нехуй делать, я тебя спрашиваю. С этим нехуй? С этим телефоном. Ну и хули дальше. Ну я звоню и жду объяснений. Никаких объяснений. Какие? Алло. Какие объяснения? Ну вот зачем вы это делали? Зачем вы этим занялись? Чем занялись? Чем ты занимаешься? Ты долбоеб, что ли? Вот вы звоните в дверь без повода. Почему? Кто? Ты что, видел, что ли? Видел. Ну раскрой свою жопу, чтобы она у тебя смотрела в другую сторону. Ты только из жопы вылез, а уже хуйней занимаешься. Вот вы, наверное... Только вылез из жопы, блядь, и уже хуйней занимаешься. Молкосос ебучий. Вы чё? Иди ты нахуй. Охуели? Алло. И больше мне не звони. Ну вот зачем вы... Я сейчас включу определитель, я засеку, откуда ты. Вот вы зачем мне звонили? Объясните мне. Сука, сгнил. Я уже устал. Я до 2 часов ночи не спал, между прочим, из-за вас. А мне что? А зачем вы звоните? Все, иди нахуй. Объясните мне. Нахуй иди. Куда? Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Ты никак не уймешься? Ну, вы же верите в инопланетян? Вы же верите в инопланетян? Алло. Алло. Ты никак не уймешься? Алло. Да. Вы же верите в инопланетян? Верю. Ну вот, мой корабль потерпел бедствие. Ну ты что еще придумаешь? Что у тебя рыбки сдохли? Какие? То коту тебе насрали, то тебе почтовый ящик, то это со Станкина, то это, значит, оттуда, оттуда дальше что? Зачем? Мы провели экспертизу. Вы под кафедрой насрали. Алло. Звоните по номеру 400. Все заебало, пиздец нахуй, блядь! Да. О. Что? Здрасте. Здрасте. У нас есть такой вопрос. Ну рожай, рожай. Что? Какой вопрос твой? Вы верите в инопланетян? Ты, наверное, инопланетянин. Да. Потому что до тебя не доходишь, это ебанутый. Вот наш корабль потерпел бедствие. Ну и дальше что? Приедите нас. Жопа, наверное, потерпела твое бедствие. Нет, корабль. Иди на заправку и жопу твою заправь, старую. Нам нужно корабль починить. Ну жопу твою чини. Нахуя? Нехуй тебе делать, что ли? А нахуя? Или ты ебанутый? Вот ты что с телефона-то не слезаешь к моему? Нет, понимаете. Откуда вы все ебанутые взялись? С Марса. Вот ебанутые названивают. Делать нехуй, что ли? Ну мы... Наш корабль потерпел бедствие. И дальше что? Вы верите в инопланетян? Да. Приведите нас, пожалуйста. Куда? Домой. Ебанутый что совсем? Бомж ебучий. Бомжара, блядь. Ну вы бессердечный. Бессердечные. Сука. Пошел нахуй и положи трубку, бомжара. Это сука. Да. Алло? Да. Мы вот провели матанализ. Что провели? Анализ. Дальше что? Мы сравнили ваше дерьмо и дерьмо Катаваськи. Да? Дальше что? И сошли сходства. Слушай, ты, пиздофан, ты что, ебанутый? Ты какой раз мне уже призвонишь? Первый. Первый? Да. Да, сначала был, значит, этот, как его называется? Домофон! Потом был твой ебучий кот, то у тебя рыбки. Тебе делать нехуй. Я тебе говорю. Вы о чем? О чем? О том, что засунь трубку себе в жопу. Трубку в жопу засунь и пусти радиоволну. Зачем? На Марс отправишься. Алло. Я с Марса прилетел. Да? Да. Ну я говорю, ну и чини. Трубку раз телефон в жопу себе засунь и ходи. Волну лови. Понимаете, вот ваше дерьмо нечеловеческой формы. Вот твои запоры пройдут. Ваше говно нечеловеческой формы. Ну и дальше что? Значит, вы мутант. Нет, ну ты ебанутый. Ой, блядь, а. Ты ебнутый, тебя из какой психушки-то выпустили? Из белых столбов? Из девятой. Ой, да? Долго лечили-то? Один день. Больше всю сраку искололи, пробудованный, блядь, и хуяришь. По чужим телефонам. Почему? Это мой телефон. Ну а хули ты, какой твой телефон? 46. Да заебало, пиздец нахуй, блядь! Пошел ты нахуй, ебанутый, блядь. Зачем? Пошел нахуй. А зачем? Тебе делать нехуй. А зачем вы мне звоните? Какого хуя ты звонишь? Алло. Какого хуя ты звонишь? Я с Марса прилетел. Каков? Положи трубку нахуй. Зачем? Хули звонишь-то, блядь? Звони куда надо. Ну мы звоним. Звони на Юпитер, ебанутый. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Ну что еще придумаешь? Я думал, это свежее, это все те же. По делу должны звонить, а ты хуяришь просто так. Ну, что я... еще придумаешь? Я с Юпитера. Что? Я с Юпитера. С Юпитера, да? Да. А не из Пиздитера? Не из пизды ты? Ну, наверное. Вылез ебнутый, из пизды, наверное, ебанутый. А вы откуда, из жопы? Это ты только из жопы вылез, а уже хуйней занимаешься. Только из жопы вылез. Да нет. У тебя там никак не вылезет. Приведите, пожалуйста. Вы под кафедрой сегодня насрали. А что ты там ржешь-то? Лягушка ебаная, блядь. Почему? Почему? Похуй по кочану. Это... А кочерышку в жопу вставь. Не, я у вас учусь. На кочан сядь, а кочерышку в жопу вставь. Я ваш студент, понимаешь? И перни, блядь. Ищи, твори. Делать тебе нехуй. Я ваш студент. У меня таких ебанутых нет. Нет таких ебанутых. Можно вам матанализ дать? Можно, пожалуйста. Пиздопидер, что такое? Это вы. Пиздопидер, это ты. Тебя в жопу ебут, а ты пизду ебешь. Ты, наверное, трусы, блядь, купил. Они тебя просались и прозвоняли, блядь. И ты не будешь делать, ты дома сидишь. Не врите. И звонишь по чужим телефонам. Я звоню с, это, с Юпитера. Что тебе надо? Мне нужно узнать. Я же знаю, с какой ты группы. Я могу сказать вам. С 300. Ну вы знаете, с какой. Из какой ты группы? С 300, ну вы знаете. Пожалуйста, мне применение степенных рядов. Пожалуйста, дифференциальное уравнение. Ну давайте. Давай мне. Злоебальник ебучий, это вы. Пошел ты нахуй. Ну а что, это не так, что ли? Что тебе надо? Мне нужно узнать, зачем вы насрали под кафедрой? Я сегодня зачет пришел сдавать, а там говно. А потому что мне ответил интеграл Лебега. Это вы. Ты мне не ответил. Значит, ставьте 5. Слушай. Да. Парамонов, это не ты ли? Почему? Алло. Я тебя задавлю ведь. Алло. Алло. Что алло? Вы о чем? Да. Алло? Да. Это гномы? Что? Гномы. Какие гномы? Ну, я из Белоснежки. Ты что, блядь, сказки детские пишешь? Да. Да? Пушкин. Ну, хуй в рот, на. Пушкин. Вы зачем Белоснежку оттрахали? Тебе что, не мёрз-то, а? А вам-то чё? Ты чё, ебанутый, блядь? А зачем вы это сделали? Какого хуя ты названиваешь, а? Сука, падла, я тебя, блядь, достану нахуй. Зачем? Я всю Москву переверну. Зачем? Да потому что ты воняешь на всю Москву, блядь. Нет, это вы врете. Ты телефонная проститутка. А понимаешь, это проститутка. Нет, телефонная. А вы пиздопидор. Ты наяриваешь, блядь, на чужие телефоны. Вас все знают. Хули ты мне звонишь? Так вы зачем-то Белоснежку-то отъебали? Я тебе сказал. Что? Чтоб мне больше не звонил. Так я и не звоню, я первый раз. Ты что, делать что ли нехуй? Я первый... Не мы гномы, понимаете? А? Иди лучше хуй свой помой. Я помыл. Да, ну молодец. Об ваш рот. Флаг тебе в руки и в жопу якорь. Нет, это вам. Пожалуйста, заберите. А мне больше не звоните, ладно? Положи трубку, шалава телефонная. А вы зачем меня отчислили? Блять, ебучая. Зачем отчислили? Я был... Тебе что, делать что ли нехуй, а? А применение... Ох ты, блять, колхозник хуев. Идите нахуй. Колхозник, блять. Алло. Ебанутый. Ну вы зачем отчислили-то меня? Какого ты хуя? Ты сегодня звонишь 33-й раз. Первый. Ёбнутый. Первый. На всю голову, блять. А вы на всю жопу. Ты на всю голову ебанутый. А вы на всю жопу. Положи трубку. Сам лыжи. Сука ебаная. Иди нахуй. С вами мистер Даймон. С рецептом счастья на сегодняшний вечер. Слушайте те. Ты меня понял теперь? Я подвезу аппаратуру подключат. Сейчас подключат. Вот танки упать твои. Щупать все обыше. Все обыше. Это... между своими федерациями. Подъезда, блядь. Музыку рисуем, песни. Будут ли все завтра? Ла-ла-ла-ла. Вот так вот. DJ Negative and DJ Sharp Affiliate. А магнитофон не выключай, сейчас внучку изнасилуем. Устраться можно, а? Даже толстый бегемот, неуклюжий бегемот, а куда не отстает. Корова твердунья! Ага. Пиздец! Неуклюжий бегемот, ничего не разберет. Пятикилограммный. По наркотикам, по наркотикам. Если я не ошибаюсь, электрогаза, правильно? Угу. Да, давайте просто сейчас куплет споем и все, понимаешь, просто мне работу сделать и все. Сейчас, минуточку, ладно? Будьте добры, пожалуйста, не... будьте любезны. Давайте. Давайте, раз, два, три, записывай, Бася, записывай, ага. Давайте. Давайте. Вечером на нас находит грусть порой, порой. Сердце, мое сердце просится домой, домой. Пуля просвистит пронзительно, а ты кричит презрительно. Плевать, плевать, на все плевать. Пуля просвистит пронзительно, а ты кричит презрительно. Плевать, плевать, на все плевать. Отлично, стоп! Спасибо, спасибо. Все, ребята, слушайте. Пранка, пранка, пранка. С нами Вадим. Там моральный урод, подонок, блядь, ублюдок, акселерат ебучий. пьяница проклятый. Оттянуться всей компании хотим. Ведь и в этой компании здесь, которая бегала, я вам руки-ноги переломаю. И гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись. Вот эта шарманка, я тебе размажу там башку прямо. С нами Алла. Нет, сучка, ты будешь уничтожена вместе со своими подонками. С нами Филипп. Подонок, блядь, самый что ни на есть, низкопробный. Его никто не звал, он как-то сам прилип. Гадина ебучая. И тут один из нас сказал. Я тебе сказал, я тебе предоставлю вместе с ним, сука, теперь красивую жизнь. А пойдем же к Элис. По Сакаемам приду, чтоб покатить вас, сука. А что это за девочка? Ебанашка. И где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет? Все прокурили, все пропили. А мы в такой компании. Вы чили родины, чили, разложение, блядь. Возьмем да и припремся к Элис. Красиво одевается, красиво говорит. Адвокат это тот же гад, только переодет в гражданское платье. Запомни раз и на всю жизнь. И знает в совершенстве английский и иврит. Ну а мы с такими рожами. Тварюга-то тупоносая. И возьмем да и припремся к Элис. С нами Юра. Дело ебаной. С нами Борис. Они когда напьются. Бухала. Охуярился уже. Всегда поют на бис, а мы им аплодируем, но песни их давно приели. Но им попробуют что-то возразить. Ландрами. Морды по асфальту тебя начнут возить. Таскать вас будут, пока и дно из жопы не выбьет. Да ну и всех. Давайте лучше махнем перед. А этого приведешь, сука, за руку. Что это за девочка? Тонина, подружка. И где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет? Прокуренная тщедушина ебучая. Ну а мы в такой компании возьмем да и припремся. Я тебе приду, сучка, я тебе в гости, я тебе на пушной выставке. Элис! Элис! Кто такая Элис? Сука поганая, твари ебучие. Красиво одевается, красиво говорит. Приходи к нам в гости. И знает в совершенстве латинский алфавит. Ну а мы с такими рожами. Пихали свою тупую коты. И возьмем да и припремся к Элис. С нами Шурин, с нами Сергей. Он отличный парень. Я так и понял, что мудила. Несмотря на то, что гей. Надо мужчиной быть, а ты же глист поганый, э? Да и Борис Коли тоже. Как-то странно одели. В панталонах в этих 7-рублевых, а сейчас 3-рублевых этих хабышках, блин. Да. А то, что будет дальше? Ты вместе с алкоголичкой будешь судим. Это просто труба. В спортивном ты будешь расстрелян, зараза. Это не любовь, это упор. Все перемазали, все перекрасили, все переебли. Борьба. Но это все потом. А сейчас... Да. Нет, сука, давай, я тебя сейчас без милиции выкину. А что это за девочка? Сука! Где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет? Ну а мы с такой компанией возьмем да и припремся. Элис! Элис! Кто такая Элис? Ты знаешь. Красиво одевается, красиво говорит. Лечит паранойю, ОРЗ и простатит. Ну а мы с такими рожами вас... Ты и так мордой колупаете, тупой. Долго и припрёмся к Элис. Сейчас позвоню товарищу, который последний раз у неё был. И он тебе, блядь, голову отвернёт лично, при мне прямо. Так, а ты знаешь, что она припадочная и сифилисная? Ой, лицо. Блять, без регистрации, не сдала экзамен в институт. Что же как все, да не хер, ты ходи сдавать. Домой никак не возвратиться. Дома запозорятся, смеют. Поперушка вокзальная. Но мир ведь не без добрых людей. Да. И вот ей попадается гей. Пизда, пизда. Нужно было делать, он знал. Дальше что? Работку для нее подогнал. И в один момент, как будто шутку проститутка стала проституткой. И теперь тусует по ночам, доставляет радость пацанам. Проститутка. Обшалки там в жопу не выйдут. Позвони. Однушку поселили. Еще 15 человек. Дом престарелых. Кахлушки, белорусские, молдаванки, негритянки и один узбек. Чурка, черножопый долбоёб. Теперь она и живет. Кто платит, тот ее и... Там жопу сейчас ебут. И надоела вся эта хрень. Там жопу не протёрнут. Девчонка проклинает в тот день. Как в один момент, как будто шутку проститутка стала проституткой. И теперь тусует по ночам. Ты делать не хуй. Радость пацанам. Блядь ты сраный. Кончай, что ли? Слушай, кончай, а? Ты никак не уймешься? Кончай, что ли? Ну, блядь, тяжелый путь. И в один момент, как будто шутку проститутка стала проституткой. И теперь тусует по ночам. Ты делать нехуй. Пацанам. Слушай, кончай, а? В один момент, блядь, ты сраный. Шутку проститутка стала проституткой. И теперь тусует по ночам. Доставляет радость пацанам. Слушай, ты ебучий, сука. Ты же, сука, ебаный. Твоя мама тоже ёбаная такая, как и ты? Сука ты ебаная. В Москве час ночи. Пранк FM. Пранк FM. Обращаюсь к тебе, только ты понимаешь меня. Небо, я землю не люблю. Ах ты, педик, ебаный, блять, в рот, сука, пидерас, ебаный, чтоб тебе не знай, не покрышки, паби. Скоро стану я седым и старым, уйду на пенсию писать свои мемуары. Распишу. И не точно по губе сердце мое умираю. Больше терпеть нету силы, больше терпеть. Еще не родился тот человек, который бы погубил меня. Рамка, рамка. Заебись! Ой, надо съесться! Блядь, ты ебаная! С вами УФБ-22. Слушайте Пранк FM. Пранк FM.

Да, дорогой мой, менты будут тебя держать. Да не будет меня никто держать. Будет держать, дорогой мой, будут. А тебя засадят за это. Хуй тебе за засадят. За наркотики тебя посадят. Хуёв тебе как... Наркоман противный. Дурак ёбаный. Тихий бурдяга. Наркотики нехорошо принимать. Я сказал, готовь жопу, козёл. А ты наркотики прекрати продавать. Конечно, конечно. Я тебе серьезно говорю. Давай, давай, давай. Наркотики, я тебе сказал, тебя посадят на наркотики. Потызди, потызди. Ну, раком я тебе все равно выебу. А что, ты пидорас, что ли, вообще? Нет, не пидорас. Я таких раков всегда ебал в зоне. Раков? А ты раков, сам рак. Да, ебал. Раков, ты сам рак, тебя, наверное, там вырачили. Так вот ты, рак ебаный. Маг-волшебник, блядь. Да. Ну, в жопу и купи себе, знаешь? Маги. Тики-так. Есть ну. Такой детский крем. Тики-так называется. Как называется? Тики-так. Тики-так? Угу. Это детский крем? Детский крем, да. Вот намазал жопой и готов. И теперь каждый а, ты, а ты член намазал? А зачем? Он мне так войдет. На, и так намазанный, да? Нет, он войдет, я тебе... Слизистый, да? Нет, нихуя, нормально войдет. Готов жопу, ты, хуй. Да приготовил, ёпта, ну я тебе ебанул по башке кулаком. Ты пидор гнойный. Что? Пидор гнойный ты, дорогой мой, хороший. Да ты сам такой, ёпта. А хуй ты звонишь, что постоянно творя? А хуй ты материшься на меня? А пошел бы ты нахуй еще раз, щенок ебаный. Ведь все МГУ сейчас к тебе приведу. Да и хуй, чтобы приводить. Топор-то у меня готов. Топор? А у нас 10 топоров. А мне похуй, твои 10 топоров. А 10 топоров против одного, это было больше же. Значит, ты действительно придурок, наверное, да? Да не придурок я. А хуй ты звонишь, что постоянно, козел? Проститутки заказать. Проститутки заказать, да? Да. Ты сам, блядь, сам, блядь. Ты еби себя лучше, сам. Дай что? Это как так? Занимайся, я... это самое. Научите? Дунькой кулаковой, кулачком хуй свой, самое, подрочи вот. А вы хуй. Так это, практикуетесь, да? Нет, это ты будешь теперь практиковаться на зоне, блядь. Не, я не умею. Что ты, ебаный, держи? Пранк FM, пранк FM. Слава Бога! Не было ни единого разрыва! Ответь ты на мой вопрос! Когда я подсесу тупой, что ли, блядь? Отвечай! Почему не было ни... Ни одного разрыва! Я за мной подставленный! И за мной я нашел большую сумму пополам, чтобы не было вообще разрыва, а вы говорите, каждый день будет разрыв. Да не смейся, да не смейся! Ты бы был бы на моем месте, блядь! Ты бы понял бы тогда! Отвечай на мой вопрос! Отвечай! Почему не оплатишь? Не на мой разрыва! Я за мой поставленный! Ты конкретный! Я вношу большую сумму баланс! Чтобы не было вообще разрыва, а вы говорите, каждый день будет разрыв. Что если я говорю то, что было, ты понимаешь, как я уже говорю, я из-за тебя могу здоровье подорвать, голос могу сорвать. Тупица! Это ты отмени уважительность общения клиента, понимаешь? Ты угрожаешь всех вопроса, сука! Ну, если голос дорогой, то вы будете оплачивать мне медицинскую страховку. Вот это все развлечение. Это бред абсолютно полный. Почему вы кайф ломаете? Почему вы сервис вот это такой? Но это же я не верю в то, что я плачу. Хочу бешеные деньги, а не издеваюсь. Я вношу большую сумму баланс, чтобы не было вообще разрыва, а вы говорите, каждый день будет разрыв. Я вношу большую сумму баланс, бы не было вообще разрывов, а вы говорите, каждый день будет разрыв. Было все девчонки интересно. Ты меня Максимовска, до 7-й школы. Шлюха, блядь. Ебурдей Гордеевич. Ебурдей Гордеевич. Ебурдей Гордеевич. Я не мусор, а мент. Ебурдей Гордеевич. Ебурдей Гордеевич. Да, мне 58 лет. Звони, дорогой мой, звони. Я валю, валей пас. Решил по телефону поиграть со мной, да? Тебе одному, а своей любви пробалалаю. Как балалайка, блядь. Загорелся в небе огонек, и любовь залетная воскресла. Девочка, да. И тот паренек из школьного оркестра. Ебурдей Гордеевич. Я не ревную тебя. Ебурдей Гордеевич. Я не мусор, а мент. Ебурдей Гордеевич. Да, мне 58 лет. Звони еще давай. Хуню тебе. Конец. И подпишись, я пидор гнойный. Да? Алло? Алло? Алло? Алло? Алло? Алло? Алло? Слушай, ты... Что надо? Кто это? Как ты, что ли? Слушай, ты сука. Ты сука, ёбаный. Если ты еще раз позвонишь, я сейчас позвоню в свое районное отделение милиции, где я проживаю, они тебя сейчас устроят спать. Все, сука, берет и сейчас сообщить. Я сейчас позвоню в свое районное отделение милиции, чтобы тебя раскрыть, сука. Ты, сука. Не надоело ебать, а? Посадишь, вот суки показывай, блядь. Суки, вы ебаные. Я тебя посажу, блядь, если ты еще раз, сука, сюда позвонишь. Попроси, а ты ебаная. Приходи сюда звонить, сука. Вот меня ты ищет. Ah! Вторая! Вторая! Записывай, Женя! Записывай! Что это? Пасека. Ты что, а? Пасека. Ты не... Пасека. Ты что, пиздолубый? Ну что ты молчишь-то? Хуй в рот, ладно! У меня есть пасека, 15 новых пулей. Ты пизданутый, ты мудаёк! Стоят они, когда 4 будет. Да ты что ты говоришь? Ты алкоголь. Какой? Или одеколон. Каких новых? Покусают. Ты что, пизданутый? Президент Америки. Сраный, вонючий бомж ебучий. Пасека! Алло! Пасека! Дальше что? Пасека! Ну, рожай, рожай. У меня есть пасека! Пасека! Заткнись, подонок! Пчелок нету выходных. Заебись! Пчелок только будет. Понял? К сожалению, среди них. Что? Живет ленивый трутень. Голубой ебарь! Он не делает мед. Вот только так мед вот! Или срет. Я через трубку вижу. Превосходный удон. А? Прилетай! Жопу на перегилку! И сожри на обед его! Ворон! 200 килограмм! Пасека! Ну что тебе надо? Пасека! Пасека! А у меня есть корова сердуя! Пасека! А меня-то не ебет! Настанет пора прекратить цветение, деревья и травы утратят суетка. Не время кататься на велосипеде, готовься к приходу зимы. Сверху вниз падает снег. Усраться можно, а? Хуй в рот, ма! Пасека! Заткнись! Тебе как не стыдно! Давно ты плакала! Ты что, здесь наказание? Ты наказание получишь! Я пчелкам буду помогать! Не надо притворять! Не надо! Катечка, дорога! Катечка, дорога! Пасека, пасека, пасека, пасека! Иди нахуй! Передаю привет Франц-РМ. Граница тут же ходит хмуро, край суровый, тишиной объят у высоких берегов Амура. Лесовые родины стоят, там стослов врагу поставит прочный. Он стоит, я слова немножко забыл. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Так, ну что, звонок. Алло, добрый вечер. Ой, доброй ночи, как зовут вас? Доброй ночи, как зовут вас? Так, вторую ночь подряд у нас кто-то дозванивается, ну, молодец. Слушаем дальше, еще один телефонный звонок, мы успеем. Алло, алло. Давай послушаем какую-нибудь линию, какую-нибудь не очень ангажированную, допустим, да, вот эту вот. Алло, алло. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Семен. Семен, слушаем вас. А вы откуда нам звоните? А я звоню из Москвы. Из Москвы, замечательно. Семен из Москвы. С прошедшим праздником вас. Как вы относитесь к компакт-дискам? Подарок. Хорошо очень. Хорошо. Игорь, предложи нам, пожалуйста, два варианта. Группа Катарсис с альбомом «Имаго». Как вы? Слышали группу «Катарсис»? Ну, ничего не говорит. Ну, послушайте, неплохой российский коллектив. Вот, не знаю, что... А вот еще вопрос. Да, да, конечно. По поводу дисков. Да. Они на хулу хорошо вертятся? Ну, ведь, в принципе, вы знаете, я думаю, на вашем будут очень. Вот, диаметр входного отверстия, я думаю, как раз подойдет. Думаю, Игорь, катарсис мы ему не дадим. Логично. А ты после этого есть какие-то сомнения? Расстроил как-то, да. Ну, не знаю, все-таки, может, дать, мы там покрутим на чем-нибудь, я не знаю. Алло. Алло, Дум, алло. Добрый вечер. Добрый вечер, как зовут вас? Виталий. А, Виталий, замечательно. А вы откуда нам звоните? Виталий. Также из Москвы. Также из Москвы. У вас не будет также непонятных вопросов? Вертеть компакт-диски не любите, я надеюсь. Ладно, все, Виталий, давайте сосредоточимся на главном. Не будем по пустякам с вами общаться. Алло, добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте, как вас зовут, откуда вы нам звоните? Андрей Петухов, я звоню из Перми. Да, Андрей, ну, вам я приезжал. Недавно приехал с Иркутской области, да. И после этого, я вот играл в футбол там постоянно, и после этого футбольный мяч помещается в моем анальном отверстии. Это ужасная история. Вот, это ужасная история. Да, да, да. И вот сейчас. Но я вам посоветую в утренний обход. Это такая драма. Такая драма, да. Ужас какой-то. Я не знаю. Я не могу на ночь такие вещи слушать. Последний лучший звонок про футбол, я надеюсь. Алло, добрый вечер. Алло. Здрасте. Алло, здрасте. Здрасте, как вас зовут? Федор Пенишный. А вы, Федор, где учитесь? А я преподаю, можно сказать. Да. Физиком или лириком? Я аспирант на кафедре русского языка. Что собираетесь делать? Филологов, вот тут у нас, знаете, чат есть, который сопровождает видеотрансляцию. Одно из первых сообщений. Слишком много развелось филологов всяких. Ну, согласен. В общем-то, с вы этим... Вы их разводить. Алло. Вы продолжаете их разводить, разведением занимаетесь, филологов. Ну, я... Вредите. Например, вот знаете, у меня студенты, они даже не знают, как слово «молоко» пишется. Это вот. очень хорошо, очень такой яркий пример. Но видите, стране не нужны студенты, которые грамотно пишут слово «молоко». Надо петь про нефть, как известно. Я понимаю. А вот если слово «хуй» правильно написать... А вы предполагаете, что его можно написать с ошибкой? Я не знаю. Я не встречала даже на заборах с ошибкой это слово. Я тоже, честно говоря, хоть раз. Вот английскими буквами, когда пишут, там может там быть. Прям три ошибки на четыре буквы обычно. Запросто совершенно. 363-3659, алло. Ну что-то, я думаю, давай быстро, только телефонный звонок, может быть, послушаем. Алло. Алло. Алло. Доброй ночи. Меня зовут Максим. Да, Максим, слушай, откуда звоните вы нам, Максим? Я из Москвы звоню. Из Москвы. Знаете, я вот довольно недавно вообще вас слушаю, но так уже понял, что вы такие довольно-таки ценители хэви-металлической сцены, да? Я не ошибаюсь? Да. Пытаемся. Так иногда. Вот, хотелось бы узнать, а вы по какую музыку в очко долбите в студии? Понятно. Ну, как всегда. Ты отмечаешь людей? Да, я вот его заблокировал. Ну, это замечательно. Вот, ну... Давай послушаем песенку. А, давай, да, послушаем песенку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Чтобы вы сдохли. Во-первых, я сначала слышал только себя, потом, видимо, есть какие-то более приятные занятия людей, чем отвечать на поставленный вопрос. Слушаем телефон. Добрый вечер. Алло. Это Сусан Сусанович Хуенко. Иди нахуй. Ну вот, вы знаете, я всегда считал, что у нас день открытых дверей в Институте Сербского, он бывает только днем. Оказывается, обострение бывает даже ночью. Бедолага. Мне жалко таких людей. По ним психушка плачет. Вот, например, звонок. Почему бы нам не поговорить с одним из наших слушателей? Да, я слушаю вас. Алло. Алло. Алло. Да. Добрый вечер. Здрасте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Глаголочек. Боже мой, что такое? Кто-то плохо спит, по-моему. Более того, мне показалось, что это Новодворская. Нет, что-то такое в этом было знакомое. 363-3659, 3, еще один звонок. Давайте все-таки для пары. 363-3659, прямой эфир «Эхо Москвы», и вы в этом прямом эфире. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, не Новодворская. Да нет, не показалось, что Новодворская, конечно. Тут целый шквал всяких смс-ов на эту тему. Зачем вам позвонил Новодворский? Нет, это была Лена. Да, Андрей, скажи вас. Здрасте, откуда вы? У меня... Ну что же, можем попробовать быстро послушать телефонный звонок. А, Москва FM, вот как назывался. Давай послушаем. Алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Игорь, привет, сын. Очень оригинальное имя. Дело в том, что я у вас выигрывал диски в одной из передач. Мы вас поздравляем с этим фактом. И в смысле вы... Хотел бы поблагодарить вас. А, все получили, дошли до нас, забрали их? Да, конечно. А, ну, очень рады, очень рады. Пожалуйста. Вы бы знали, как они только у меня там хуют. Ну, собственно, я предполагал. Ты не слышал? Нет, я просто... Замечательно, человек начал ругаться матом, вовремя его увел. Ну, интересно, кстати, зря. Может быть, он что-то хотел сказать по поводу качества дисков, которые он у нас выиграл. Мы никак не можем определиться, что такое информация. Такое информация. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пидорасствуйте, простите, да. Понятно. Еще один. Константин, здравствуйте. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. И все? Все. Здравствуйте. Вот хотелось бы рассказать вам историю о том, что моя жена каждый 8 марта требует от меня особый подарок. Особый это какой? Особый это какой? А вот она каждый 8 марта говорит, чтобы сдохли, не доживши до утра. Ну что же вы живете с такой женой? У мужчины просто крик души. Зачем, правда, заниматься таким мазохизмом и ожидать каждый год 8 марта с такими подарками, непонятно. У нас дальше есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло. Алло. Да. Алло. Алло, алло. Да-да-да, вы в эфире. Кто вы? Меня зовут Алексей. Алексей, говорите. Да, вы откуда? Вы знаете, я из Москвы. Из Москвы. Я, знаете, сейчас послушал стихи, послушал песенку. Вы знаете, у меня возникло такое ощущение, что вы дебильный импотент. Да, дальше. И у вас давно уже не стоит, поэтому это вы только стихи читаете. Больше вы ничего не умеете. Так, дальше. Я вас, видите, не выключаю. Я играю с вами в демократию абсолютно, что я не выключаю вас. Да-да-да, вот скажите, пожалуйста. Это вы не спите, это вы не спите во имя того, чтобы вот все это мне сказать? Да, конечно. Так переключите на другое радио, там, где нет импотентов, и будьте с ними... Как у вас половой жизнью, скажите, пожалуйста. Как у вас с мышлением, абсолютно одинаково. Все, что вы мыслите, то есть... все у меня в половом отношении то точно так обстоит. Все, что движете, да? Да-да. Спасибо большое. Ну вот, наткнулись на первый разговор, давайте дальше будем слушать. О какой импотенции дальше пойдет речь? Алло, алло. Доброй ночи. Добрый, вы кто? Я Сергей, мне 34 года, я из Саратова. Да, Сергей, мы вас слушаем. Хочу возразить предыдущему. Слушайте, Сергей, давайте не трогать предыдущего, Бог ему судья. Ну зачем мы будем сейчас перемалывать эту тему? У нас есть вопрос, у нас есть тема нашего разговора, давайте об этом и будем говорить. Я думаю, что Алексей не стоит того, чтобы мы на нем заостряли внимание. Ему не нравится, пусть переключается на другое радио. Миллион радио существует на этой планете, тем более у нас сегодня в Москве. Куда ни ткнись кругом, чего-нибудь орет и визжит. Пусть переключается туда, где визжат, орут, и пусть будет там с теми, у кого все в порядке с точки зрения половых начал. У него это половая тема в мозгах, и пусть он этой импотенцией болеет. Следующий телефонный звонок. Алло? Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, ваше имя? Меня зовут Сергей. Сергей. Я по поводу... Да, вот вам хамло какой-то звонил. Сергей, милый, давайте не возвращаться к этому, да? Да бог с ним. У вас правда не стоит? Сергей, я даже не знаю, как с вами разговаривать. Вот ибо. Я не выключаю, я не вывожу вас, не выключаю, но я не знаю. Вот насколько вы адекватны, насколько вы люди вообще, если вы вот такую вот хреновину несете в эфир. Выключай. Выключай. Мы уже просто озверели. Вы что ли перепили на праздники? С чего вы сегодня с ума все посходили? Не нравится. Выключи, переключись на другую волну. Ну, человек же не червонец. Он не может всем нравиться. Кретинизм какой-то. Следующий телефонный звонок. Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Доброй ночи. Добрый. Ваше имя? Меня зовут Ваня. Ваня, будьте любезны, выключите свой приемник, потому что идет эхо. Хорошо, хорошо. Я хотел бы поздравить сначала всех женщин с прошедшим. Замечательно. Вот. И спросить, хуй-то у вас стоит или нет? Да, ребята, вы действительно сегодня что-то, какой-то мрак идет. Совершеннейший мрак. Давайте я не буду включать больше телефон, потому что на что-то хорошее... Вот, ну как можно понять, вот как можно понять этот народ, вот пожалуйста, я не до красного словца, клянусь Богом, читаю. Николай Василенская благодать, не слушайте ночных извращенцев. Кто действительно чувствует весну, тот никогда не позволит себе грубых слов. А вот я ждала эту весну, ведь именно этой весной я жду сынишку. Вот, и так, вот кто прав? Где правда? У этих ублюдков, которые говорят, Бог знает какие слова, или вот послание вот этой девушки, которая молодая женщина, ждет ребенка и надеется на весну в своей жизни. Вот кто прав? Сказать, что я плохой, согласиться с теми, или сказать, что я хороший, согласиться с ней? Да выбирайте сами, не хочу я никому из вас служить. Вы сами выберете, хороший я или плохой. И для того, кого я плохой, я не буду стараться быть хорошим. Поверьте мне, я останусь таким, как вы обо мне думаете. И для кого я хороший, я буду стараться быть таковым тоже. Давайте следующий телефонный звонок. Алло. Алло? Да. Это Николай Ильич? Николай Шуч. Здравствуйте. Здравствуйте, вы кто? Меня зовут Валентина Ивановна. Да. Николай Ильич, во-первых, я поздравляю всех ваших девочек и вашу супругу с праздником. Спасибо. И хочу я вам вот что сказать. Только, пожалуйста, меня не перебивайте. Все здравомыслящие люди, я думаю, будут солидарны со мной. Мы вас просто обожаем. Вы работаете на солидном учреждении, на радио, на всю страну. И сейчас такая техника. Отражаются номера. Ну, давайте сделаем так. Чего проще? Если эти люди больные, да мне кажется, один и тот же звонит, то на стол прокурору. Если он больной, то его в больницу до скончания века. А если он хам, то на стол прокурору. Мы вам в этом поможем. Валентина Ивановна. Давайте сделаем Валентина так. Ивановна, вот скажите, пожалуйста. Да. Вот мы все, я вас не перебивал, я позволил вам. Да, говорить. Спасибо. Тема перевернулась совершенно в другое. Ну, бог с ним, ладно уж, во что перевернулось, то перевернулось. Валентина Ивановна, скажите мне, пожалуйста, достойный ли будет этот подонок, мерзавец, сволочь, как хотите, назовите, чтобы огромное количество... Но его надо назвать... Минуточку, Валентина Ивановна, дайте ей теперь я договорю. Чтобы огромное количество нормальных людей, здравомыслящих людей, этой мерзостью занималось. Ну, достоин он того или нет? Да бог ему судья, пусть он чешет, что хочет. Мы же это выдержим с вами. Он недостоин, но все-таки на него надо надеяться жду. Да не надо на него ничего. Надо. Пусть он захлебнется собственными соплями сам. Таких идиотов надо. Не надо. Вы думаете, сопля, она и есть сопля. Даже собственная ее неудобно глотать, потому что она противна. Вот пусть он в собственной захлебнется. Да. Спасибо вам, Валентина Ивановна. Вам спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Александр, Москва пишет, у них висит. Не обострение, да у них зацикливание и круглогодичное на этой теме. Будьте любезны, следующий звонок. Алло. Николай? Да. Доброй ночи. Доброе, ваше имя? Меня зовут Виталий, я вам уже много раз звонил, просто соскучился, вас не было. Да, Виталий, я вас... Я вообще не представляю, что сегодня творится. Виталий, мне кажется, что это действительно весна действует. Да это не весна, это вообще-то какие-то ублюдки. Просто ваша передача настолько мне нравится. Я ее регулярно слушаю. Вот хотел вам даже рассказать, Виталий, про свой случай. Виталий, давайте к случаю. Настолько, давайте к случаю. Ну, правда, они того не стоят, чтобы мы заостряли на них внимание. Николай, я возмущен. Ну, я понимаю. Я тоже не меньше вас возмущен. Понимаете, мне 72 года уже. Ну, не могу. Просто... Я вам лучше в другой раз. Виталий, давайте. Поверьте мне, я тоже возмущен, но они того не стоят, чтобы мы на них тратили время. Давайте лучше к теме нашей. Давайте я напомню нормальным людям, по какому телефону вы можете звонить. Почему же одни подонки дозваниваются? Где же люди нормальные? 363-36-59 это телефон, по которому можете связаться с студией. Следующий телефонный звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Иван. Вот, я народный целитель. Ну? Я в эфире, да? Да, да. Вот, я хотел бы вам сказать, вот у меня есть такое народное средство, мать для вашего хуя. Вот, я бы хотел вам... Выключи. Но мы больные сегодня. Это вот правильно заметила Валентина Ивановна, что это один и тот же мерзавец. Все время чешет и чешет. Ну, чеши, ладно. Катя, я вернусь к ответу на ваш вопрос. У нас первый смельчак, мой тезка Михаил. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Вы первый, осмелившийся на эту тему позвонить, Михаил, я вас поздравляю. Что вы хотите сказать или спросить? Дело в том, что вот с недавнего момента я заметил, что меня стали привлекать мальчики, ебущиеся в жопу. Понятно. Вот у бедного Пикуленко была такая проблема. Сейчас у нас еще один псих нарисовался. У некоторых есть такая, кстати, психологическая проблема — желание публично поругаться матом. Но эфир подходящий для этого места, что я могу сказать. Так, мы возвращаемся к Кате. А как можно вылечиться от психологической зависимости? Давай телефон объявим его. Давайте телефон Михаила. Михаил, для тех, кто хочет пообщаться с Михаилом, код 495-785-5878. Ну, чтобы неповадно было в следующий раз. Можно, конечно, там и пережимать пенис, и отвлекаться, и вынимать, и там можно использовать всякие спреи, но я не вижу в этом смысла просто никакого. Я в конце концов что мог сказал, да, Наташа? Я просто по поводу человека, который матом ругался, я просто хочу передать ему привет, сказать, что вот, видимо, он охранник из магазина «Техносилы», и завтра наша компания обязательно свяжется с его начальством, мы предоставим голос его начальству, вот, чтобы от ней послушали, как он развлекается. Хорошо. И очередное мнение мы слушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Жидовские пидорасы. Так, мнение было какое-то нехти, я бы сказала. Надеюсь, что человек, который звонил, доволен собой очень сильно. Алло, здравствуйте. Вот у нас есть, кажется. Ну давай третий, наконец. Алло, третьего нет пока, нет, вот у нас первый. Ну, давай, но все равно попробуем его. Алло, слушаем вас, доброй ночи. Алло. Алло. Доброй ночи. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Семен. Как? Семен. Семен, очень приятно. Очень приятно. Дело в том, что мой дядя, он был знаком с Ринго Старом. Как это так? А вот я хотел бы историю как раз рассказать. Интересно. Вот как-то в далеком 82-м году, вот, он засунул ему хуй в рот, блядь. О, а вы еще слова знаете какие-нибудь, уважаемые? Меня просто поражает, да, скудность вообще языка. Да. Ну, я, собственно, почувствовал неладное сразу про дядю, когда речь зашла. Ну, что делать? Убожество. Жалко таких людей. Видимо, областной звонок какой-то. Алло, здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Меня Анатолий зовут, из Челябинска. Да, Анатолий. Я хотел Алексею Алексеевичу вопрос задать. Так задавайте, я вас слушаю. О, я уже могу выступать. Легко. Я бы вот что хотел сказать. Я уважаю вашу передачу, но мне обидно за ваших сотрудников, которые оскорбляют трехэтажным матом по ночам. Я вот ночью и... Ну, я понимаю, ну бывает, да. Но и Паркоменко, и... Я знаю, но ничего, давайте мы это переживем. Значит, я уже говорил, что у нас некие технические способы борьбы с этими лузерами есть. Лузер — это не мат, да? Люди просто на другое себя настроить не могут. Им ничего не интересно. Им интересно выпендриться, позвонить и сказать. Ну и вот это их уровень, вот и жизнь они закончат свою так же. Ничего у них в жизни не получится. Я вас уверяю, ничего у них в жизни не получится. Они не на то настроены. Ну, переживайте. Но моих сотрудников, я им всегда говорю, значит, технически фиксируем, передаем в нужные структуры, которые должны этим заниматься по закону. А дальше дело этих структур. Вот такая история. И не расстраиваться по этому поводу. Классика пранка, только на Пранк FM. Я пиздокидер. Я мудаёк. Не попал, мудаёк. Не попал, твои мальчики, не попал, пидора. О, это будет классика жанра. Алло? Да. Алло? Ну, алло. Это телемастерская? Пошел ты нахуй, ёб, ты на время посмотри. Какое время? Какое? Что, набери и посмотри. Не, слушай, у меня телевизор сломался, это... Да мне похуй твой телевизор, ёб. Ну, извини, ладно. Thank you. Алло. Ну. Алло. Ну. Алло. Ну, алло. Алло, телеателье? Чего? Телеателье? Ты что, охуел, что ли, блядь, телеателье? Я полдевятнадцатого времени. Бля, ну что делать, блядь, телевизор сломался. Да мне какая хуй разница, ёб, ты куда звонишь? В телеателье. Ну это не телеателье, ёб. Ну в газете напечатано. Чего? В газете напечатано. Ну а как? А это ебёт-то там напечатано, это не туда это звонит. А куда я звонил? Вообще номер напечатан, 348-96-90. Телеателье в такое время, во-первых, не работает. Ну там круглосуточно написано. Ну не знаю. Как это так? Как так? Ну пошел ты нахуй, ёб. Иди ты сам нахуй. Алло. Да, здравствуйте. Это опять вы, да? Моя единомышленница. Да, да. Ага. Меня зовут не Ира. Ира зовут. А из какого вы города? Нет, не Ира зовут меня. А как? Жопой от косяк. Какая разница, как зовут меня? А? Значит, вы против того, чтобы не иметь тайн от людей. Вы считаете, что нельзя так жить, чтобы всегда говорить одну правду, не иметь никаких тайн от людей. Вы считаете, что это не надо так жить? Что человеку будет не вести, который открытый, да? Придурок, что ли, или так? Как это придурок? Почему придурок? Если бы я был придурок, я бы, наверное, не решал. Он контрольный студент там, по теоретической механике, там по математике, по физике, а он высшей математики. Да ты придурок, потому что ты сюда звонишь. Да ты чмо, что ты сюда звонишь, понятно? Я нормальные не люди не звонят, ни фигню никакую не несут. Во-первых, я сейчас говорю, не надо меня перебивать, это раз. Нормальные люди не звонят и никакую фигню не несут по телефону, понятно? А сейчас вы звоните, вы, значит, и придурок, и чмо. Человек, мешающий обществу. Понятно? Так это же не я вам звоню. Почему же вы так глупы, когда не догадываетесь, что мне звонят и связывают меня с вами? Но пранкеры, они делают пранки. Они хотят, то есть, в интернет разместить записи наших разговоров. Вот. То есть, они... Да мне насрать! Еще один, ну, слышишь меня? Значит, вы глупый человек, если даже не интересуетесь истиной. Кто вам звонит? И такой у вас равнодушие к другим людям. Тихо, молчай. Сейчас я молчать? Я сейчас говорю. Еще один звонок сюда. Вы все крысы попадете, блин, и вам крышка настанет, понятно? Да тебе рожу разобьют, понятно, что сюда звонишь вообще? Я никого не боюсь, лучше умереть, чем позволить себя кому-то запугать. Ну ты заткнись, значит, ты сиди, блин, дома в своей конуре, понятно? Как это? Алло, Владимир, объясните человеку про юбки лучше. Алло. Да, здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи. Я звоню ветеринарные услуги. Да, это помощь на дому. Врач выезжает на дом. Да, понимаете, я приехал из Конго, и вот мой человек, и что заболел. Кто заболел? А что как Алекейла? Подождите, я не понимаю, кто у вас, какое животное? У меня... Русский очень плохо, это... А что... Это зверушка, понимаете? Очень плохо, понимаете, я... Подождите. Гостиница сейчас. Ну это кто? Рептилия или собачка, кошечка? Что? Это... Я переводчик могу вам сейчас дать? Да, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут... Скажите, пожалуйста, кто у вас? У меня Вот не знаю, как это называется по-русски. Я единственный просто переводчик в Москве с языка «э». Вы сейчас разговариваете с принцем Конго, Диланом. Вот, значит, привез с собой он животное из Конго. В общем-то, тут такого я не видел. Честно вам скажу, на языке, значит, «э», оно называется «Ачулахамальская». Ну, я не могу. Ну, что это, змея или что? Подождите, сейчас я спрошу, хорошо, у моего клиента. Да-да. «Ачулахамальская». Простите, мой клиент говорит, да, что это животное, которое, как он объяснил, оно, если бы оно было женщиной женского рода, да? Значит, да. Сучкой, в общем-то, да? Может, это собачка? Нет, вряд ли это собачка, потому что он говорит, что давало бы молоко, которое может пить человек. А сейчас это животное, оно мужского рода, и оно дает тоже молоко, но его как бы употребляет только, как он сказал, как бы это дословно перевести, ну, очень извращенные люди. Вот, какое-то такое животное. Сейчас я, я не знаю, вы, скорее всего, таким и занимаетесь, это какое-то домашнее животное, что-то из скотины, по-моему, насколько я понял. Ну, вот мне надо знать, я не знаю. Может, это выменной барсук, вот. Водяной барсук? Выменной барсук, да. Водяной? Выменной барсук. Выменной барсук, да. Вполне может быть вот этот вот вариант. Вы вообще барсук, лечите, да? Таких? Да. Лечите таких? Сейчас, подождите. Я сейчас посмотрю. Подождите. Mm-hmm. Mm-hmm. А что, халявли, а? Чулай, да. Хуля манечина, башка, я лай. Лай, чона, инда, ай, чона, я. Алло. Я вас, слышите меня, да? Да, слышу. Алло. Да, я вас слышу, алло. Вы слышите меня? Да, слышу. Вот, смотрите, у нас лечат кошек, знаете кошку? Да. Собак. Точно, так. Так, теперь черепахи. Так. Гекконы. Так. Ящерицы. Угу. И другие, теперь игуаны. Угу. Игуаны. Агамы. Я вам перечисляю, кто? Змеи. Я понял, вы знаете, это можно долго перечислить, просто вот принц, вы пока там отходили что-то смотреть, принц вот мне сказал, что это рыбка, как я насколько понял, как это на русский перевести, это рыбка, только с ногами. Рыбка с ногами? А, да. С ногами. Не знаю, так... Ой. Знаете что? Оставьте мне свой телефон, завтра я позвоню... Нашему специалисту. Mm-hmm. Оставьте телефон. Она же плохо себя чувствует просто. Ну ладно, сейчас я вам, давайте я вам дам хорошо телефон. Ну вы все равно, в любом случае, да хорошо, пожалуйста, это самое, дайте сейчас телефон, я попробую ему позвонить. Хорошо, давайте тогда я дам сейчас вам телефончик, да? Вы тогда позвоните по нему, то свяжитесь с принцем по телефону, да? Да. Давайте, пишите. Да. Пишу. 4-5, 4-5, 3-4, 3-4, 7-7, 9-0, 3-единицы. Слушайте, что это такое за телефон? А? Это коммутатор в Конго, Так вы из Конго звоните-то? Конечно. Или из Москвы? Так Конго. из Конго. Мы летим. Мы сейчас в полете находимся. Вы в самолете? Телевизор? Не смотрели телевизор, что ли, что прилетает? Делаем, принц Конго прилетает. А во сколько вы прилетаете? Вот. Мы прилетаем сегодня около часу дня. Он к Путину прилетает, к Владимиру Владимировичу, к президенту, к вашему. 13 часов, да? Дня. Да. Ну, знаете, ну, может быть, тогда... Телефон. Еще 44 цифры. Но это многовато, конечно, я думаю. Нет, ну это много, это даже и говорить нечего. Так, слушайте, если вы прилетаете... Доктора к трапу бы хорошо. Вот принц вам говорит, тогда лучше в администрацию президента позвонить. Так уже звонили, дали вот этот вот номер, значит, говорят, сюда звоните, тут, значит, помогут, там доктор есть, в общем-то. Вот. Принц сейчас очень расстроен, тут скандал назревает, в общем, доктор, это деньги, в принципе, могут заплатить любые. Но дело-то не в деньгах, а просто я не знаю, какое животное, понимаете, что это рыбка с ногами, а? Ну, рыбка с ногами. Она умирает просто. Вот. Она в воде? Она может и так жить. В воде и на суше? Да. На суше. Знаете, наверное, наш специалист не поможет. Почему же? А что же делать? Это же международный скандал получится тогда. Это надо вот... Ну, если у нас такого нет специалиста. Ну, все вот равно выход... у вас... Подождите, у вас... я кое-что спрошу принца. Да. Извините, пожалуйста. Салам алейкум. Простите, принц расстроен просто очень сильно. Я понимаю. Слушайте, ну у вас это какой-то мобильный телефон есть? Она передается по наследству уже 700 лет просто. Он говорит, что в России он видел на картинках таких рыбок с ногами. Он говорит, что они вот эти вот поля русские. Он говорит, они на них... В Москве 2 часа ночи. Пранк-ФМ. Что ты, ебаный, держи? Пранк-ФМ. В тихое, солнечное 70-й у Евич Вольнов, тихонько поскрипывая старым стулом и дымя ядреной махорочкой, задумчиво глядел вдаль. Как вдруг неприятный голос и оплеуха от его жены Фросьи Агафьевны заставили мгновенно прийти в себя. Ух ты, окаянный! Чего сидишь-то? Ехал бы в Москву, что ли, на базар? Лошадь надо к весне прикупить, а то старая-то кобыла еще когда издохнуть изволила! Сиди, баба! Лишь рявкнул на нее Варлам и не спеша встал со стула. А чего бы и не съездить и впрямь? А вот что путного и выйдет. Знал бы он тогда, какую беду ему накликает эта поездка. От создателя всемирно известных рассказов о жизни простого кимовского пенсионера, Вольного Валерия Павловича, при информационной поддержке реалити-шоу ИК-450 «Зона» в Иркутской области. Новый пранк-радиосериал о похождениях Варлама Вольного, деда Валерия Павловича. Только у нас вы узнаете о самых темных страницах династии Вольнов. Coming soon. Як на хуторе мы пышки драчували. Это хлопцам нравится весьма. Ой, нам, хлопцы, то занятие. А ведь девчин в селе у нас нема. И на кой нам, хлопцам, то занятие. Ведь ментов у нас, блядь, да хуя. Пранк ФМ. Поехали! Ты не стоишь сбоку, блядь, ёшки, блядь! Потому что они тебе нахуй не нужны, блядь! Им ничего это не нужно, блядь, я понимаешь это, блядь! Твоя мудрость, блядь! Ничего, вот, блядь! Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Я уже устал, я до 2 часов ночи не спал, между прочим, до вас. Вы плохой Первый разряд по борьбе. Ты приходи ко мне, я тебе полено съем бы по голове. Я не убью, да, говорю. Я тебе голову оторву немедленно. Я тебе голову отращу, сегодня погода такая, это пусть. Ребята тебя прямо по каждому шагу за тобой ходят, прямо по пятам. Ты знаешь, что наш парк там ходил, ты лучше этому. Не помню, да дай магнитофон, чтоб я тебя ебало не раскроил им сразу, потому что ему там для диктофона. Деревенского оркестра Деревенщина уливался ветерок. Да потом... Что такое? Трещотка? Был жених серьезным очень... Романтик? А невеста... Полирнен? Ослепительно была молодой... Ты ни одной вообще не становится... И это свадьба, свадьба, свадьба, пела и плясала, и крылья эту свадьба несли. Широко этой свадьбы было, места мало, и неба было мало, и земли. Широко этой свадьбы было, места мало, и неба было мало, и земли. Свадьба была. Вот промчали стройки фонта и крыла. Вот ездить сюда. И дыхание весны шло от них. И шагал я совершенно. Да придешь на серец, на серец. И жалел о том, что я голубой не жених. Больной, больной. А где это свадьба, свадьба, свадьба, замати, замати, замати, замати, замати, замати, замати, замати, замати, замати, замати, замати, и неба было мало, и земли. Какой номер набирать? Какой? Просто не. Ну дальше что? Положи трубку, ебанутый. Положи трубку нахуй, я сейчас пойду тебя разъебу нахуй. Телефонный педофил. Блять, ты положишь трубку или нет? Ты вроде в Париже. Ты поедешь в Париж, а я в Париже. А я в Караганде. На Ки 450, есть такая зона в Иркутской области. Когда тебя увижу. Туда типа топором ебано по розыске. Знаешь где? За 32-й дом приезжай сюда. Здрасте, а где его? А я домой в Москву. А ты хоть знаешь где это? Порой вообще не знаю где я. Пиздец. И почему я так живу? Потому что ты обыкновенный пидор гнойный. Ты позвони мне в 3 дни ночи. Слушай, ты пидор гнойный. Ты почаще звони. Ложись спать. И в Мурманской листочи. Из Тагил, Тагил. Автобус отзывоняешь на всю Москву, бля. Ты позвони мне в 3 дни ночи. Ты делать не хочешь. И ты звонишь, блядь, ты сраная. Из Мурманской листочи. Звони на Юпитер, ебанутый. Звонить, потому что все на плюс. Вот эта шарманка, я тебе размажу там башку прямо, сука, в прокуратуре. Прямо этой шарманкой, этим черным ящиком, то, блядь, то и мешовым, блядь. Ты опять все-таки выходишь в эфир, подлец. Штраф, никаких проблем. Шлюха, блядь! Уже совсем не та, уже совсем не та. Чпаны, траконожки. Пока все летает. Пизду! Куда пошлет страна? Ты в не то попали, куда надо. Мы вечно забываем. Ты дурной, что ли? Что одна. Я не устрою красивую жизнь, ученок. Ты позвони мне в 3 дни ночи. Слушай, ты пидор гнали. Ты почаще звони. Ложись спать. Из Мурманской листочки. Из Тагил, Тагил, Тагил. Стамбул и Вашингтон. Да потому что ты воняешь на всю Москву, блядь. Что делать нехуй? И ты звонишь, блядь ты сраная. Звони на Юпитер, ебанутый. Тебя там жопу не протерли за телефоном сидеть. Звони в магазин, ёб твою мать, это квартира. Да еще раз позвонишь, так я разъебу. Сука, еще раз позвони. Я даже рад, что ты мне позвонил. Вижу, Тагил. Боре Моисееву позвони. Чего? Зачем ты сюда звонил? Звони, кончай. Нехуй тебе делать, что ли? А нехуй звонить? Нехуй звонить? Сучонок, ты посмотри, сколько времени, негодяй. Я тебе все равно приговор на этой неделе вынес. Немножко забыл. Видите, как-то три веселых друга. Экипаж машины боевой. Ну, всего хорошего. Все супер! Хватит с вами водиться, подъемки! Все супер! Валентиновна! Что вон отсюда, нищеброд, дарнаха! Я тебе что сказал? Что вон отсюда, нищеброд, дарнаха! Я тебе что сказал? Нет одного! Осталось немножко! Зараза лапутинская! Лучше сейчас же сами идите в мелодию и сдавайте! Я ищу Вику. Вику. Да. Алло. Алло. Да. А? Что, а, хуйна, ну что ты хочешь? Ты мне Вику найдешь? Вику. Где-то лондонский дождь, да мой так Вика поздравляет тебя, и на каждой открытке я с любовью пишу. Я ищу Вику. С днем рождения, Вику. Где-то лондонский дождь, да мой так Вика поздравляет тебя, и на каждой открытке я с любовью пишу. Ебаная тварь, бля. С днем рождения, Вику. Я ищу Вику. Помоги мне Вику найти. Сколько Вику в Москве? Вот и ищите Вику. Какой ты хуй можешь, блядь? Так ты мне поможешь? Даже выпить не дашь, ебанутый, блядь. А что пьешь? Клади дробко. Не понял. Пранк радио. Пранк радио. А что дальше? Вы знаете про него, нет? Да мне похуй, совершенно. Валерий Павлович, вот мы диджеи, пранк радио. Что ты диджей? Что же это? Там носите и запишите, чтобы все пранкеры хуй сосали, блядь. Пранк радио. Вот и все. Пранк радио. Пранк радио. Ну еще дальше. Вы знаете про него, нет? Да мне похуй совершенно. Вот и все. Вот и все. Слушайте. Хотите и запишите, чтобы все пранкеры хуй сосали. Пусть от нас тут хуй улезло, все пранкеры. И запишите, чтобы... Пранк радио. Пранк радио. Ну еще дальше. Пранк радио. Пранк радио. Ну еще дальше. Пранк радио. Вот и все. Пранк радио. Пранк радио. А еще дальше. Вы знаете про него, нет? Да мне похуй, что же. Хотите? Вот и все. Слушайте. Хотите? И запишите, чтобы все пранкеры хуй сосали, блядь. Пусть от нас тут хуй улезло, все пранкеры хуй сосали, блядь. Пусть от нас тут хуй улезло, все пранкеры. Блядь, все пранкеры хуй сосали, блядь. Блядь, все пранкеры хуй сосали, блядь. Блядь, все пранкеры хуй сосали, блядь. Блядь, все пранкеры хуй сосали, блядь. Блядь, блядь. Хуй сосали, где пранкер? Пранк радио.

Слышал? Что? Слышал? Что это было? Классика пранка, только на Пранк ФМ. Я тебе записан. Я ему даю. Не попал, удаю. Чего не попал? Твои мальчики, чего ты драться? О, это будет классика жанра. Пизду! Выходишь с дружками, ковыряешь двери, ты не раз приезжал. Двери ковырял, ночное-то время вы грабите машины, грабите квартиры, бары, дискотеки и наркотики. И наркотики. Ага. Женился уже? На бобулах? Болтом бы! Никуда не ходишь, пошел, сел, как же лупа. У тебя не девушки, тебя девушки прославили. Мамочка тебе машину дарит. Тебе не лица, не раб, забрала. Корова тебе за наркотики. Купала работать, снимать, воровать маску. Сейчас сядут к вам на хвост, блядь. Ага. Молчишь, дрочишь, что тебе сказал? Все было идеально, я как и сказал. А никому не пожелательно из дипаума втираться. Если потубал, я буду разбираться. Я сказал. Кто такая, что значит? Димка, лимузин. Тогда настройте мой модем так, чтобы наслаждался. Подключаться. На компьютер, щенок. Я Академия БДХЮ, я закончил. Ты выпуск, да, Юрий? Нет. Слушай, а ты не фашист? А у меня хоть гондурас. А я не боюсь вас. Мне должны из Москвы позвонить. Да, по мозгам каждому. Буду бить. Тем более не я буду бить. Чё-чё-чё? Я спрашиваю, кто такой? Чё-чё-чё? Решил по телефону поиграть со мной. Чё-чё-чё? Ты свой ход наточил? Чё-чё-чё? Я даже рад, что ты мне позвонил. Чё-чё-чё? Я спрашиваю, кто такой? Чё-чё-чё? Решил по телефону поиграть со мной. Чё-чё-чё? Ты свой ход наточил? Чё-чё-чё? Я даже рад, что ты мне позвонил. Ты девушку хоть раз защиту курил? Я тебе могу узнал. Я проиграл. Хоть угадал бы, хуя девушку переиграл. Что ты сейчас сказал? Да я вас теперь их вот с лестницы спускал. Щенок, мы ебёмся. Надо в суде разберёмся. Давай. Южнокорейский. Слади. Хуешь вон ты, блядь, не вообще. А в Сокольке они пидоры живут. Слушай, полюбас ты. Что проститут? Жопу, блядь, выебут. Слушай, погода. знаю, тебя Олег зовут. Точно. Че-че-че? Я спрашиваю, кто такой? Че-че-че? Решил по телефону поиграть со мной. Че-че-че? Ты свой ход наточил. Че-че-че? Я даже рад, что ты мне позвонил. Че-че-че? Я спрашиваю, кто такой? Че-че-че? Решил по телефону поиграть со мной. Че-че-че? Ты свой ход наточил. Че-че-че? Я даже рад, что ты мне позвонил. Мандарин хочешь? А мандарин хочу, хочу. Мандарин люблю. Обязательно. Пасынок. Что? Да ладно, зазвони, чё. Ладно, не ругайся на нас. Не ругаюсь. Мы вот на тебя не ругаемся, мы просим прощения. Но у меня шампанское есть еще одна. Я куплю. Я... Ты мало будет. Я куплю, я все обеспечу. Точно? Точно, приду. Чё-чё-чё? Я спрашиваю, кто такой? Чё-чё-чё? Решил по телефону поиграть со мной. Чё-чё-чё? Ты свой ход наточил? Чё-чё-чё? Я даже рад, что ты мне позвонил. Чё-чё-чё? Я спрашиваю, кто такой? Чё-чё-чё? Решил по телефону поиграть со мной. Чё-чё-чё? Ты свой ход наточил? Чё-чё-чё? Я даже рад, что ты мне позвонил. Аляу, зубовго. Аляу, зубовго. Аляу, зубовго. Если не верит, позвони. Аляу, зубовго. Аляу, зубовго. Аляу, зубовго. Если не верит, позвони. Пранк-ФМ. Пранк, только на Пранк-ФМ. Я пизда пизда. Я мудаю. Не попал, мудаю. Почему не попал? Твои мальчики, почему не раз? О, это будет классика жанра. Пизду! Нахуй, пошел ты! Муда пидорас! Нахуй, пошел ты! Сучий лох, не попал, мудаю! Я пизда пизда. Я мудаю. Не попал, мудаю. Чего не попал? Твои мальчики, чего не раз? Я пизда пизда, блядь. Зал по глазу, блядь. Я пизда пизда, блядь. Зал по глазу, блядь. Клип от Азины, прекрасный голов, блядь. Ты злоебальник, блядь. Нехуй звонить. Я пизда пизда, блядь. Зал по глазу, блядь. Я пизда пизда, блядь. Зал по глазу, блядь. Клип от Азины, прекрасный голов, блядь. Ты злоебальник, блядь. Нехуй звонить. Нехуй звонить! Пошел! Пизду! Пошел! Пизду! Пошел! Нахуй! Пизду! Пранк ФМ. Не-не-не-не-не-не-не-не! Брат, мне ноги! Брат, мне ноги! Брат, мне ноги! Брат, мне ноги! Фак мой мозг! Да что вообще за хуйня? Пранк ФМ. Грусти, может быть, еще встретимся. Я тебя не сбегу никуда. Ну ты ебанул. Сколько пути не пробуду я месяцев, а возвращусь хоть на весь. Пизду. И опять во дворе. Опять ебаный дедвей. Нам пластинка поет и простится с тобой все никак не дает. И опять во дворе. Давай, пой, блядь, пою пластинку. Нам пластинка поет и простится с тобой все никак не дает. Играй на пластинке твоей. Не отнимай свою руку, пожалуйста, как бы судьба не сложилась для нас. Нихуй делать, что ли? Завтра зовут меня к маме, пожалуйста, но поцелуй на прощание хоть раз. Блядь, твоя мать! Во дворе. Давай, пой, блядь, пою пластинку. Нам пластинка поет и простится с тобой все никак не дает. Ты как хуёвый патефон. Ты ебанутый. Ты сегодня, у тебя все еще гармошка поиграет. В туфлях на гвоздиках, в тоненьком свитере. Глупое, все тебя мучает одно. Поберушка вокзальная, блядь. Как бы подружки твои не увидели. Да старики, что стучат домино. Бомж ебучий, блядь. Что ты ебаный держи? Ты помни, ты твой ебаный. Давай, пой, блядь, хую пластинку. И опять во дворе нам пластинка поет и проститься с тобой все никак не дает. Ты как хуёвый патефон, блядь. Ты не грусти, может быть, еще встретимся. Я от тебя не сбегу никуда. Слушай, ты охуня, блядь. Сколько в пути не пробуду я месяцев, а возвращусь хоть на вечер сюда. И опять... О, тянет. И опять во дворе. Опять ебаный дедвей. Нам пластинка поет и простится с тобой все никак не дает. И опять во дворе. Как не дает. Стопа, засунь пластинку и играй. Пранк ФМ прощается с вами и желает спокойной ночи. Ты бурчишь, блядь, ты же педрил, пизду такие, блядь. До скорых встреч. Ты гонишь, блядь. До скорых встреч. Что ты там говоришь? До скорых встреч. Что? Иди нахуй.